Из этого учения видно, что прощение наших грехов находится в прямой зависимости от прощения нами прегрешений против нас. Иными словами, прощение грехов должно и может осуществляться лишь между лицами, находящимися между собой в причинной связи. Если нет такой связи, если нет друг другу никакого касательства, то не может быть речи о прощении грехов, ибо при отсутствии касательства они не создавались. Мы можем простить тому, кто нам должен, и получить прощение от того, кому мы должны. Поэтому не может состояться прощение грехов там, где их не было. Мы не можем прощать грехи третьим лицам, с которыми у нас нет никакой кармической связи. Закон причинности дает нам право менять свою цепь причин и следствий прощением грехов своим ближним, но вторгаться в цепь причин и следствий третьих лиц, с которыми кармически мы не связаны, мы не имеем права. Таким правом не обладает в космосе никто, ибо такое право было бы нарушением величайшего закона мироздания, закона причинности, которым развивается и существует Вселенная. Выше приведенные выдержки из учения Христа о прощении нами друг другу наших прегрешений, нет даже намека на то, чтобы Христос дал бы кому-нибудь право прощать грехи другому, чтобы Он уполномочил кого-либо вязать и решать на небе и на земле, так как все это относится к разрешению связи между нами. В Библии слово «грех» упоминается около 400 раз. Говорится о наказании за грехи, об исповедании грехов своих, о спасении от грехов, о покаянии и прощении грехов, о жертве Христа за грехи наши, о прощении грехов ради имени Христа и так далее. Но из этого множества упоминаний различных положений и соотношений, связанных с понятием греха, всего лишь один раз говорится о прощении грехов третьим лицам. В Евангелии от Иоанна 20:21-23, когда Христос после воскресения явился первый раз ученикам, Он сказал им: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав сие, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Посмотрим, что говорят о таком необычайном событии, как первое явление Учителя после своего воскресения из мертвых, и о таком чудесном и божественном праве, как прощение грехов людям, другие апостолы. Апостол Лука, глава 24, стих 45-47, говорит о том же первом явлении ученикам после воскресения так: «Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Апостол Марк, глава 16, стих 14-16, говорит: «Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Апостол Матфей об этом событии не говорит ничего. Итак, мы видим, что одно и то же событие каждый из апостолов описывает разно. Все три апостола, хотя разными словами, но согласно говорят о необходимости проповеди Евангелия всем народам. Так что сомневаться в этом не приходится. Нет сомнения, что было что-то сказано о грехах. Но кто из апостолов записал слова Христа правильно, ибо все они говорят об этом пункте разно? Апостол Иоанн говорит, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Ни апостол Лука, ни апостол Марк этого не только не подтверждают, но апостол Лука говорит только о проповеди покаяния и прощения грехов во имя Христа, а апостол Марк, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть говорит противоположное тому, что сказал апостол Иоанн. Из слов апостола Марка видно, что дело спасения человека зависит от него самого. Нельзя составить человека поверить чему-либо. Нельзя тащить его насильно в рай. Поэтому понятно, что кто поверит истине, будет спасен, а не поверивший сам себя осудит. Все зависит от воли человека, от его устремления на путь добра или на путь зла. Свобода воли человека есть один из космических законов развития человечества и высшими силами никогда не нарушается. Таким образом, мы видим, что слова апостола Марка согласуются с космическими законами, соответствуют духу учения Христа и не противоречат учениям прочих заветов.